Но мысль о заводах, куда сошлют ее, и где отдадут за какого-нибудь горбатого кривого кузнеца, придала ей жестокой твердости. Она сотворила крестное знамение, как бы умывая себе руки в невольном преступлении, прочла молитву, подошла на цыпочках к постели барышни, не смея перевести дыхание от страха, что делает худое дело, и от страха, что мариорица, того и гляди, может проснуться. Как беззаботно раскидалось прелестное дитя. Щеки ее горели, райская улыбка перепархивала по устам. Вот рука горничной под подушкой. Мариорица вздохнула. И Груни показалось, что рука у ней отнялась. Открой она теперь глаза, думала невольная сообщница шпионства, меня как громом пришибет. Но рука уж под изголовьем. Мысль о заводах, как сильный проводник, дала ей движение. Записка схвачена, рука на свободе. Груни залилась горючими слезами. Плакать, однако, ж было некогда. Она обтерла слезы, вышла на цыпочках из отделения своей госпожи и явилась в ближнем коридоре. Тут через камер-лакея подозвала к себе одного из дежурных пажей. Отдав ему роковую записку, сказала, как она досталась, и чтобы он вручил ее герцогу, когда тот будет проходить от государыни, и доложил бы ему, что бумажку нужно назад. На такие случаи в тогдашнее время пажи были наметаны. Горничная стала на часах у своего отделения, а проворный паж нырнул в извилинах дворцовых коридоров, слабо освещенных. Герцог недолго заставил себя дожидаться. В дежурной комнате два пажа, увидев замочную скважину, что он приближается, в одно мгновение ока растворили перед ним обе половины двери, важно вытянулись и в пояс ему поклонились. Герцог ласково кивнул им, вынул кошелек и, отделяя их по горсти мелкого серебра, примолвил: «Заправно, плутишка! Люблю молодца! Вот вам на сладко!» Пажи поцеловали у него руку. Один же из них, делая это, всунул в нее потихоньку известную записку. «Твоя помолодше проводит моя», сказал Берон, махнув ему рукой. В одной из ближайших комнат герцог остановился и спросил своего провожатого, погладив его по голове: «От кого?» «Из отделения молдаванской княжны», — отвечал быстро паж. «Записка принесена из дома Волынского в книге русского учителя. Горничная ждет назад». Берон говорил плохо по-русски, но понимал лучше, нежели показывал. Он прочел записку, и радость до того им овладела, что руки у него затряслись. «Развращать во дворце любимицу государыни! Этого довольно, чтобы сгубить соперника. Но Берон ли раскроет и пресечет эту связь в самом начале? Нет, он не так прост. Ему нужно продлить ее, усилить даже собственную помощью, запутать молодца, и тогда... Что будет тогда, увидим». Теперь же вынул он свою записную книжку и велел пажу на одном из листков ее списать роковое послание. Когда же это было исполнено, он сличил подлинник со списком и сказал своему маленькому секретарю, тем же исковерканным языком, которого дали мы образчик, но который не станем более употреблять, избегая затруднения в разговорах: «Какой прекрасный почерк! Золотая ручка! Да где ты этому мастерству учился?» «У камер-лакея из Палатова», отвечал торжествующий паж с самодовольным видом. «Виват из палатов. Только вот видишь, дружок, надо быть аккуратным во всех делах». При этом слове паж, видимо, опечалился. Он думал, что исполнил свое дело как искуснейший министр.